край, отчизна есть другая, где всем скорбям придет конец. Страна небесная, святая, где каждому возложится венец. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, даром, и словом ободрит забудь. Край необычный, без тревоги горя, слез нету и не будет никогда. Мы пролетим, пускай бушует море, достигнем цели и войдем туда. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы к Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, даром, и словом ободрит забудь. Нет красоты, как в вечном доме, вся красота Иисус Христос. Сменился тот венец терновый, а приобрел венец нас новый. Нас будут ждать у врат отчизны, мы ношу сбросим под крестом. Оттуда наш начаток жизни, в том вечном Божьем царстве со Христом. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, даром, и словом ободрит забудь. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, даром, и словом ободрит забудь. И словом ободрит забудь.